Стрела, не имеющая силы. Стрела, не имеющая силы, не пробьет даже слабый шелк. Стрела очень опасна. Но если отойти достаточно далеко, то полет стрелы и ладонью можно остановить. Даже царапины не появятся. Все дело в расстоянии. Важно отойти достаточно далеко. Полководец защищает себя расстоянием. Он не находится в первых рядах, и стрелы до него не долетают. Если он слишком храбр, его убьют. Мужество воина, не боящегося смерти и готового к ней, недостаточно. Полководец должен избегать личной опасности и уводить войско от опасности. Высшая доблесть солдата – заслонить в бою своим телом командира. Полководец защищает себя расстоянием и телами своих солдат и офицеров. Руководитель оберегает себя от ударов противника. Его подчиненные принимают в случае необходимости ответственность и вину на себя. Руководитель защищает себя расстоянием. В опасных случаях он отсутствует или заболевает. В рискованных случаях документы за него подписывают подчиненные. Доблесть подчиненного – отвести ответственность от руководителя. Но руководитель защищает себя подчиненными не так, как террорист защищается ребенком. Подчиненные, если они правильно воспитаны руководителем, сами защищают и прикрывают его. Со стороны же руководителя это акт доверия подчиненному. Если же у подчиненного не возникает желания защитить руководителя, нельзя понуждать его к этому. Руководитель защищается и временем. Удар слабеет, если время его нанесения откладывается и затягивается. Это время может быть использовано для инициативных ходов, в силу которых противник вынужден изменить свою картину мира и потерять время на переориентацию. Он приходит, я ухожу. Он уходит, я прихожу. Он не знает, как ему быть, и изматывается. Или уходит совсем, или делает ошибки. Уходи и возвращайся.